направляй. И каждый день будет Божий свет во мне сиять. Каждый день живу с тобой я. Каждый день иду я за тобой. Каждый день живу с тобой, мой Бог. Каждый день, Бог мой, учусь на истине стоять и молюсь о том, чтоб лучше узнавать тебя, веди меня.